Лебедевы. Начало пути. Глава 1. Лето. Яркое солнце на безоблачном небе еще далеко не достигло зенита, но его лучи уже вполне ощутимо прожаривали землю. Бесхитростная, журчащая трель жаворонка, казалось, зависшего над грунтовой, пыльной дорогой, настраивала на самый, что ни на есть добрый и благодушный лад. Заблуждение, которое в этот славный, мирный денек лета 1850 от Рождества Христова запросто могло стать смертельно опасным. По крайней мере, здесь, в Приазовской лесостепи, сплошь исчерченная извитыми оврагами, балками, заросшими всевозможной лесной растительностью, ухо точно нужно держать востро. Хоть Крым и вошел в состав Российской империи еще во времена Екатерины Великой, без малого добрых 70-летий тому назад, нравы его обитателей, татар, людоловов, этот факт изменил не слишком. Сначала они просто людей из ближайших к Крыму областей воровали, чтобы продать их на филюги турецких работорговцев, а с приходом на землю 10 лет тому назад системы, поговаривают, и вовсе наладили канал избыта двуногого живого товара алчущим дармовой силы адептам черных практик. И все же, несмотря на вовсе даже не иллюзорную опасность от возможных разбойников-людоловов, мы, с Пашкой, бодро шагали по безлюдной проселочной дороге. А куда ж деваться, если единственный центр цивилизации в наших краях, Павловск, расположен от нашего дома аж в 6 верстах. Тут уж приходится только выбирать, жить, борясь с подступающими опасностями или и вовсе не выбираться из-под мамкиной юбки. «Жарко», — объявил мой брат, притормаживая и вынимая из заплечной небольшой котомки небольшую глиняную баклажку, заткнутую пожухлой капустной кочерышкой. Глядя на его крепко сбитую, коренастую фигуру, я с вновь вспыхнувшим затаенным чувством некоторой неполноценности непроизвольно напряг свой бицепс. Нет, лучше и не сравнивать. Трудно в целом свете отыскать двух столь непохожих братьев, как мы, с Пашкой. Он, чернявый, невысокого роста, мускулистый, с уже вовсю пробивающимися волосами под носом и на подбородке, и я, тощий, белобрысый. Нет, не доходяга, до такого безобразия наши различия все же не доходят, но сквозь кожу мои мышцы явно не выпирают и еще практически полное отсутствие растительности на лице. А ведь мне, как и Пашке, уже 15. Вон, некоторых из наших сверстников в окрестных деревнях их родители так и поженили уже. И поневоле припомнилось, как у нас в семье все начиналось. Давно уже это было. Сначала, когда Пашке Лебедеву едва исполнилось 5 лет, у него умерла родная мать, и, поскольку его отец, на тот момент капитан Драгунского полка, Федор Исидорович Лебедев, минимум по несколько месяцев в году пропадал то на маневрах, то на сборах, а пару раз и вообще принимал участие в удаленных военных кампаниях, мальчишку на это время забирала к себе моя мать. Ну, а кто, если не мы? Других родственников у Лебедевых в окрестностях не водилось, а мыши жили по соседству, и отцы у нас служили вместе, в одном батальоне. Как думаете, как много в таких условиях потребовалось времени, чтобы Пашка тоже, вслед за мной, начал называть мою маму мамой? Ну, и между собой мы с ним очень сдружились. Поэтому, когда мать родила мне сестренку, Наташку, я как-то даже не очень-то сильно и расстроился, ведь брат, по сути, у меня уже был. А, так сказать, законными сводными братьями мы, с Пашкой, стали только в прошлом году, когда Пашкин отец, Федор Лебедев, выслуживший к этому времени чин полковника и получивший назначение на командование в 14-краткое Бранденбургский пехотный полк, расквартированный в 6 верстах от небольшого, но богатого портового городка Павловска, пришел свататься к своей овдовевшей соседке. И таки да, мой отец, Иван Матвеевич Мелехов, погиб за полгода до этого, и отнюдь не в каком-нибудь бою. Просто подвела ось брички, и та перевернулась. Прямо на булыжной мостовой, единственной замощенной камнем улице на весь Николаев. Не сказать, чтобы я не горевал по бате, но жизнь ведь продолжается. Потому в том, что, по меньшей мере, сватовство Пашкиного родителя к моей матери состоялось так быстро, есть и определенная доля моих с моим нынешним сводным братом заслуг. Одной моей матери растить сразу 2 детей было бы необычайно трудно. А Пашкин отец, между прочим, и сам временами довольно заметно на мою мать заглядывался. А дальше и вообще оказалось, как это называется, дело техники. По новому месту проживания, в поселке, называемом его обитателями Слободой, выросшим почти на самом краю полкового военного городка, никто из окружающих уже и абсолютно не догадывался, что мы, с Пашкой, вовсе даже не родные братья. Ведь мой новоявленный родитель разрешение на передачу пасынку своей дворянской фамилии заполучить умудрился, благо у нетитульных дворян с этим делом все же было намного свободнее, чем у каких-нибудь князей с баронами. Визировать подобное разрешение у императора во всяком случае не требовалось, достало и решение просто дворянского собрания по старому нашему месту жительства. И в Павловской мужской гимназии мы, уже по своей собственной инициативе, тоже родными братьями записались. Павел и Александр Лебедевы. А я еще и сам моего внезапно образовавшегося отчима иначе, как отцом не называл, даже в мыслях. Точнее, я мысленно как раз и разделил. Родной отец, батя, он же из казаков, у них дети отцов называли преимущественно именно так, а полковник Федор Лебедев, отец, четко и понятно. Опять же и на отношения внутри семьи такое мое именование нового мужа моей матери сказывалось исключительно положительно. Сейчас дорога мимо балки проходить станет, на всякий случай предупредил я своего брата. Не то, чтобы он и сам об этом факте не догадывался, но так, на всякий случай, доставай, Пашка, из котомки свой пистоль и держи его наготове. Не учи крученого, отозвался в ответ Пашка, но двуствольный укороченный пистолет послушно достал. И пороха из пороховницы на полки пистолетных замков дополнительно подсыпал. Теперь, в случае чего, ему останется только по-быстренькому курки взвести, и сразу же можно палить в супостата. Ну, а я дополнительно проверил, насколько легко у меня вынимается из ножен, подвешенных сбоку, на пояс, мой нож. Денег-то на второй подобный пистолет мы в семье пока не наскребли. Несмотря на уже вполне себе уважаемое звание, наш нынешний родитель получал не такое уж и большое содержание, а траты на переселение и последующее обустройство на новом месте, а, самое главное, на барашка в бумажке за разрешение на передачу мне своей фамилии, вышли вполне себе серьезными. Считай, съелись все его накопления за годы беспорочной службы целиком и полностью. Хорошо еще, что хоть один такой укороченный пистолет на двоих смогли приобрести. С сентября подобные не совсем безопасные походы в гимназию снова сделаются для нас ежедневными. Впрочем, все эти наши приготовления вышли совершенно бесполезными. Разбойников-крымчаков на своем пути мы так и не встретили. И уже спустя неполный час наша разномастная и оттого очень колоритная парочка ступила на первую, окраинную улицу города, носящего имя несчастливого отца нынешнего российского императора. «Смотри, Пашка, Шапито, не соврал Афоня, в самом деле, цирк приехал», — восторженно объявил я своему брату, когда мы, прошагав еще сколько-то по городским закоулкам, вышли на бывший пустырь совсем неподалеку от нашей нынешней гимназии. «Будем надеяться, что и в остальном, насчет продажи там Гирен нам также не соврал. И таки да, пустырь этот нынче можно называть именно, что бывшим, столько вокруг натянутого полотняного купола Шапито толпилось народа. А еще, с другой стороны Шапито, чуть в стороне от людского столпотворения, этаким крохотным гуситским табором, в круг оказались выставлены несколько больших фургонов. Собственно, именно этот маленький мирок цирковых артистов и являлся конечной целью предпринятого нами нашего сегодняшнего путешествия. «Простите, уважаемый, нам наш товарищ сказал, что здесь, у вас, можно приобрести снаряды для силовых тренировок». Обратился я к бородатому мужику, сидевшему возле прохода на огороженную фургонами территорию. «Ну, да, как на подбор все получилось. Сначала прочитал в старом зарубежном журнале, случайно попавшемся мне на глаза, о возможности повышения показателя силы при помощи атлетизма, а тут как тут и сосед Афоня с его покупкой за недорого гирей сообщением, что там еще есть, нарисовался. Пашка же меня, в большей степени, скорее, просто за компанию сопровождал, чем реально оказался заинтересован в подобной покупке. Снаряды для силовых тренировок? Переспросил мужик слишком сложное для него название, но тут же сообразил. «А это, Семка, путь сюда, отведешь Борчуков к Эммануилу Карловичу. Путь к указанному ему человеку, прикрепленный к нам босоногий, вихрастый мальчишка, с выгоревшей на солнце шевелюрой, выбрал прямиком через центр отгороженной фургонами площадки, выставив жизнь цирковой труппы в фургонах с откинутыми с этой стороны холщовыми тентами буквально на самое полное наше обозрение. И надо сказать, что закулисная жизнь циркачей от жизни тех же обитателей Слободы отличалась совсем даже не сильно. Никаких тебе фокусов-покусов, шпагоглотания или хождения на пару с экзотическими животными, обычная полукочевая жизнь, самых обычных, ничем не примечательных людей. Иммануил Карлович тоже, пусть и имел крепкую, мускулистую фигуру, особыми статями былинного богатыря не отличался. Он сидел сбоку фургона на откидной ступеньке с кружкой травяного чая в руках. «Иммануил Карлович, кабан сказал отвезти этих борчуков к вам, отрекомендовал прикрепленных к нему гимназистов наш малолетний провожатый». «По какому вопросу?» Флегматично поинтересовался цирковой силач, не прекращая с шумом прихлебывать свой парящий ароматный напиток. «Наш товарищ сообщил нам, что вы распродаете гири и гантели». Я вынужден был снова вступить в разговор. «Ну, не Пашке же об этом переговоры вести, он со мной почти что чисто за компанию сюда пожаловал. Не только гири, еще пружинные эспандеры и еще некоторые другие спортивные снаряды собственного изобретения», кивнул мужчина, поднимаясь со своего места. «Вырос, знаете ли, за последние годы я из них. Вроде, система не так уж много бонусов мне за мое ремесло начисляет, а инвентарь все же пришлось кардинально обновлять. Хех, не так уж много разновидностей товара было представлено в цирковом фургоне, куда привел своих потенциальных покупателей цирковой силач, однако острое чувство неудовлетворенности я все же испытал. А как иначе, если наших, с братом, совместных финансов только и хватило на небольшую гирю с цифрой 2 накрашенным черной краской боку, да пару чуточку поржавелых 15-фунтовых гантелей. И то, на гантели продавец Иммануил Карлович еще довольно приличную скидку сделал, поскольку имеющихся у нас накопленных денег не хватило. Но даже гораздо больше самой скидки лично я порадовался небольшой консультацией по правильности наших будущих тренировок, которую мне удалось выспросить у данного специалиста работы с утяжелениями. Оказывается, тут, как и в любом другом деле, важна наука. А за эспандерами я, надеюсь, сюда еще забегу. Ну, разумеется, если стану хоть чуть-чуть богаче. Ну, кто бы сомневался, в качестве предметов для переноски мой сообразительный братец выбрал себе парочку гантелей, оставив более тяжелую, и при этом перевешивающую на одну сторону гирю на мой адрес. И, вы только не подумайте, что я чем-то возмущаюсь. Даже со своим вполне себе достаточно нелегким грузом первые несколько десятков сажений обратного пути я не шел, я парил над мостовой, сам не чуя под собой ног от радости. «Ох, ты, смотри, какая краля!» Привлек мое внимание негромкий возглас Пашки, когда мы, со своим железным грузом в руках, проходили мимо Ямской станции, расположенной на самом выезде из города. «Да, хороша, а!» — поддержал я его, рассмотрев гибкую женскую фигурку, затянутую в сиреневое, с кружевами, дорожное платье, поднимающуюся в этот самый момент с опорой на поданную руку молодого офицера в распахнутую дверь поданного под посадку междугороднего дилижанса, точнее, как дилижанса. Те же французы при виде самой обычной деревянной четырехместной кареты, запряженной всего парой не самых крупных лошадей, наверное, только бы презрительно хмыкнули, высоко задрав верхнюю губу. Но здесь вам, не там, тут дилижансы именно так выглядели. Однако красавица мелькнула и пропала, скрывшись вместе со своим спутником в полумраке салона дилижанса, а нам до дома, с нашей нелегкой железной ношей, еще топать и топать. И, надо заметить, та же гиря в моей руке с каждым последующим шагом, казалось, только прибавляла в своем весе. Упомянутый дилижанс обогнал нас после выхода из города, когда мы уже где-то, наверное, версты с две прошагали. Совсем скоро начнутся самые опасные места с той заросшей лесом балкой, подходящей к самой дороге чуть ли не вплотную. Пашка, провожая взглядом удаляющееся транспортное средство, даже высказал предположение: неужели этот офицер, который с красавицей, в наш полк путь держит? Вряд ли это так, разбил я розовые мечты сводного брата на еще одну встречу с так понравившейся ему незнакомкой. Просто, пока лето и нет дождей, кучеру дилижанса по нашей проселочной дороге ехать намного сподручней, чем по основному тракту. И сама дорога тут выходит изрядно короче, и возле военного поселения с его постоянными патрулями гораздо меньше шансов нарваться на разбойников. Хех, кажется, сглазил. Мы уже к той примечательной балке приближались, кстати, не подготовившись на этот раз к отпору по причине занятых у Пашки гантелями рук, когда впереди, по ходу нашего движения послышались выстрелы. «Может, просто охотники кабанов гоняют?» — высказал надежду Пашка, тем не менее, сразу же остановившись и скинув оттягивающие его руки гантели к себе под ноги, и вытянул свой пистолет из заплечного мешка. Последние два выстрела звучали намного глуше, Пригасил я неуместный в нашем случае этот вот братский оптимизм. На кабанов с пистолетами уж точно не ходит. Разбойники это, руб за 100, разбойники. Собственно, никто мою ставку поддерживать не стал. Дружно, практически не сговариваясь, мы, с Пашкой, сложили наши недавние чугунные приобретения под ближайшие кусты, сойдя с дороги, разошлись немного по сторонам и двинулись, укрываясь за все более густой древесной растительностью, в сторону той самой балки. «Стой, Сашка, в самом деле, впереди разбойнички шалят», — выдохнул возвратившийся ко мне Павел, который, продвигаясь по маршруту чуть быстрее, смог первым оценить, что именно произошло на дороге. «Похоже, тот самый дилижанс остановили. Татары это, человек 5 или 6. Причем, минимум у троих есть ружья. Обойдем. Доберемся до нашего полка, сообщим дежурному офицеру. Пусть высылают егерскую команду. Если все быстро проделаем, уверен, не уйдут нехристи». Моментально сформировал я наиболее безопасный и более или менее эффективный план наших действий, и был сильно удивлен, что мой брат с ним согласился не до конца. «Ты беги, вернешься с подмогой, а я пока тут вокруг покручусь, авось какой-нибудь шанс подвернется. Не дури, с одним пистолетом, пусть даже двуствольным, ты ничего против стольких людоловов не сделаешь». Попытался здраво увещевать я Пашку, но почти тут же смолк, внезапно поняв, что встреченная нами по пути незнакомка оказала на него гораздо более сильное впечатление, чем это вообще можно было бы предположить. Немного потоптавшись в размышлениях на месте, вынужден был предложить: «Тогда вместе будем. Меня же отец своей рукой прибьет, если я в полк без тебя возвращусь». «Ну, да, а куда ж деваться, если у Пашки в глазах его известное баранье упрямство нарисовалось. Теперь сколько я не убеждаю его, сколько не упражняюсь в логике с риторикой, все выйдет абсолютно без толку. К татарам, увлекшимся грабежом, мы смогли подобраться довольно близко. Все же их оказалось 5, и вряд ли какой-нибудь их караульный еще дополнительно укрывается где-то возле дороги. Так, а это еще что? Куда это ты, братец, собрался? Весь такой раскрасивый. Стой, уймись, оглашенный», навалился я на плечи своего братца. Тот, увидев, как двое смуглых, скуластых мужиков за руки вытаскивают из дилижанса вопящую и извивающуюся барышню, буквально обезумел. «Они же тебя из своих ружей срежут еще на подступах». Вроде, подействовало. К тому же и татары, пару раз ударив для вразумления кричащую девицу и связав ей для надежности руки, пока никаких особых насилий чинить над ней больше не стали, впихнули в кучку из пары человек, уже ранее выгруженных ими пленных пассажиров. И да, тот офицер, бывший спутником красавицы, во время атаки пострадал больше всех, ну, за исключением кучера, того вообще застрелили наглухо. Раненый офицер с окровавленной головой, вынесенный налетчиками из дилижанса последним, даже толком на ногах стоять без поддержки не мог. Вот ироды, зачем они раненому еще руки связывают? Ведь ясно видно же, что он не боец совсем, коли на ногах толком не держится, вполголоса возмущался Пашка, глядя за действиями разбойников. Слава богу, что хоть порываться идти с ними в рукопашную перестал. А вдруг он маг, как у нас поручик Амосов? Напомнил я своему спутнику об относительно новых реалиях нашего мира. И Пашка сразу умолк. Пример Амосова для очень многих в полку, не только для детей и подростков, был очень показательным. Скопив каким-то образом почти немыслимые для его скромного содержания 250 целковых, наш поручик потратил их вовсе не на свою собственную квартирку в Павловске, и даже не на наряды и украшения для женщин, а на зелье повышения духа и одно единственное заклинание – стрелы холода. Конусом расходящиеся от кастующего невидимые эпизодические лучи просто-таки вымораживающего холода. Гусь, по которому поручик когда-то отработал этим заклинанием в качестве подтверждения своего пьяного хвастовства, моментально превратился в ледяную колотушку. Меж тем татары, пленившие пассажиров дилижанса, построили своих пленников в какое-то подобие колонны и скомандовали отходить в сторону начинающейся неподалеку балки. Раненого офицера они тоже забрали с собой, заставив вести его под руки пузатого пожилого горожанина и саму красавицу. «Ну, вот, Паша, и для меня, быть может, найдется дело», — преувеличенно бодрым тоном объявил я, увидев, как от кучки уходящих в чащу людоловов отделился один, направившийся обратно, в сторону дилижанса. «А ты, раз уж о той барышне так сильно беспокоишься, шагай потихоньку за ними, да смотри, не забывай для меня в качестве меток по пути время от времени заламывать ветки». И Пашка, первоначально собиравшийся на эту тему поспорить, немедленно умолк. Из нас двоих в результате нашей прошлогодней осенней охоты навык следопыт от системы получил именно я, а ему самому в тот раз за подстреленного в лед тетерева досталась первая и пока единственная на нас двоих дополнительная характеристика – меткость. Потому и единственный пистолет достался именно ему, а вовсе не потому, что из нас двоих именно он, родной сын Федора Исидоровича. Зато и проложить путь по еле заметным среди кустов заломом могу только я. Проводив глазами удаляющуюся фигуру брата, я вновь перевел свой взгляд на разбойника. Тот, первоначально бодро шагавший в сторону стоящего на обочине транспортного средства, внезапно круто изменил траекторию своего движения. В кустике. Ну, судя по всему, даже душегубам ничто человеческое, как говорится, не чуждо. А вот мне теперь дополнительно ждать и нервничать. Ведь всем известна поговорка «ждать и догонять» хуже нет. Произведя в кустах определенного рода действия, злодей, на ходу поправляя свой пояс, наконец-то показался обратно. Ну, да, как я и предполагал, поставленная перед молодым татарином задача предполагала перегонку дилижанса куда-нибудь далеко в сторону, желательно в совсем безлюдное место. Потому первой его задачей стало погрузить внутрь дилижанса вовсе даже не легкое тело убитого ими кучера, а тот, как на грех, еще запутался в постромках. Короче, времени, чтобы приблизиться к своей жертве, мне хватило даже с небольшим запасом. И когда улыбающийся и довольный окончанием неприятного дела с переноской трупа злодей показался из салона дилижанса, на выходе его уже ждал мой верный клинок. И нет, до этого самого момента, кроме одного единственного зайца на уже упомянутой охоте, я ни одного хоть сколько-то крупного существа еще в жизни не убивал. Только исключительно пара почти теоретических уроков егерей из отделения полковой разведки. Стало быть, вот и настало время экзамена. А по-живому-то еще легче, чем в чучело. Пришла первая непроизвольная мысль, и тут же мою руку с зажатым в ней ножом окатило неприятно горячей жидкостью, к тому же еще остро пахнущей железом. И от этого запаха, а также от постепенно стекленеющего взгляда молодого, от силы на год или два старше меня самого, татарчонка внезапно мой желудок сам собой скакнул вверх. Все же не вырвало. Завтрак, съеденный еще ранним утром, уже успел проскочить, а едко-кислая отрыжка из желудка дальше глотки не прошла. От дальнейшего самоедства меня спасительно отвлекло внезапно пришедшее послание от системы. Вы убили из засады своего первого врага. Разблокирована ваша первая дополнительная характеристика – скрытность. Скрытность плюс один. Ловкость плюс один. Системные характеристики Александра Лебедева на конец первой главы. Уровень 4. Очки опыта до следующего уровня 132-800. Основные характеристики. Сила 4. Ловкость 6 плюс 1. Выносливость 5. Интеллект 7. Дух 1. Мана 10-10. Дополнительные характеристики. Скрытность 1 плюс 1. Навыки. Следопыт. Глава 2. Внутрь дилижанса я заглянул почти чисто машинально. Все мысли уже были там, в зарослях, где не так давно пропал мой брат. Если бы не тело кучера, не опрятной темной грудой тряпья, валяющейся на полу, так вполне себе, дилижанс, как дилижанс. Мы на точно таком же ехали всей семьей, когда переезжали с прежнего места службы отца в его новый 14-краткий бранденбургский пехотный полк из Николаева в Павловск. Разве что в этом вот дилижансе чуточку мусорно немного. Вот, к примеру, довольно крупный бумажный комок под сиденьем валяется, не иначе какой-нибудь Пит или прозаик по достоинству оценил свои творческие труды. Кстати, о бумажке. С грехом пополам оттерев правую руку от крови о спинку одного из двух имеющихся в салоне диванов, поднял этот комок, старательно разгладил на коленке. Одна сторона, можно сказать, что чистая, теперь бы еще отыскать, чем писать. К несчастью, плюсом к скомканному листу бумаги снабдить еще дополнительно пером и чернильницей меня тут никто не озаботился. Зато в передней части салона возвышалась небольшая заржавленная печурка, к которой я, выискивая на полу еще не занятые телом кучера места, и направился. Распахнул чугунную дверку и... Есть! Слабо заботящийся о чистоте своего транспортного средства кучер не подвел и здесь. Не очень много, но отдельные угольки, оставшиеся в печурке со времен окончания холодного сезона, отыскались. Закончил свое чистописание, дополнительно критически осмотрел, что у меня получилось. Пассажиры дилижанса захвачены татарами и уведены в ближайшую балку. Мы с братом отправляемся на преследование. Александр и Павел Лебедевы. Да, в определении чистописания, касательно этого моего послания, первая его часть явно лишняя. И бумагу, несмотря на все свои старания, я все же умудрился в крови и угле измазать, и буквы, выведенные неудобным, рассыпающимся в пальцах угольком, написаны в кривь и в кось. Но, самое главное, что эта надпись все же, с грехом пополам, но читается. Пристроив листок под штапик крохотного оконца на входной дверце дилижанса, я захлопнул эту самую дверь и, заценив еще раз результат своих трудов на предмет заметности, скорым и решительным шагом направился в ту сторону, куда Людоловы чуть ранее увели своих пленников. Ну, почти сразу направился. В самый последний момент мой взгляд упал на нож мертвеца, по-прежнему покоящийся в ножнах, подвешенных на вышитом серебряными нитями тряпичном поясе. А ведь два ножа в случае схватки – это всегда лучше, чем один. Пришла внезапная мысль. Чуточку передергиваясь от брезгливости к мертвому, еще теплому телу, я принялся расстегивать на нем этот самый пояс. Все же сам пояс я брать не стал, не принято у нас такие носить, чай не крымчаки. Да и хоть, вроде он даже и изукрашен, но как-то так, коряво. Явно не настоящий мастер тут вышивкой занимался, зря только серебряную нить потратил. Да еще и внутренняя поверхность этого довольно большого куска черного, английского сукна оказалась засалена просто до нельзя, аж блестела, лоснясь на солнце, потому выкинул этот кусок затасканной ткани без малейшего сожаления. А вот сам нож был дивно хорош. Роговая рукоятка, скромно украшенная парочкой небольших, но узорчатых серебряных накладок, очень удобно легла в руку. Ножны тоже по части украшения, по сравнению с поясом, отличались в заметно лучшую, более искусную сторону. Ну и, конечно же, сам клинок, черненый, хищно обоюдоострый, с двумя сверкающими на солнце по краям узкими полированными полосками отточенных лезвий. Сразу видно, старинная, статусная вещь, непростой все же этот татарчонок был. А вот ухаживал убитый мной Людолов за своим оружием, надо заметить, совсем неважно. Я даже поморщился, когда услышал при извлечении клинка из ножен самый натуральный скрип песка. Да что песок, там под узкой полоской еле намеченной гарды как бы даже не самый настоящий мох начал расти. Точно вам говорю, фу, грязнуля. Все же чисткой вновь приобретенного оружия именно сейчас я заморачиваться не стал. В самом деле, следовало как можно скорее поторапливаться, ведь брат там в данный момент вообще остался один на один со всей этой сворой. Ну, и какой он бывает временами вспыльчивый, я тоже отлично помнил, как бы в мое отсутствие не начудил чего. Потому просто разместил второй нож на свой пояс под правую руку, под пару к первому, для левой, и практически бегом устремился к зеленеющим неподалеку от дороги зарослям растительности. Более светлые заломы на ветках, оставленные для меня Пашкой, я отыскал вообще без труда. Удобная все-таки штука, эта система. И реально, так выходит, что я теперь следопыт. В голове словно чуточку светящаяся ленточка от обозначенного Пашкой при помощи залома в пути сама собой нарисовалась. Впрочем, конкретно этот эффект мы с братцем уже не раз и не два испытывали, можно считать, к описанному эффекту я уже привык. Вон, ни на секунду не усомнился, что мой путь лежит не просто к крутому обрыву на дно балки, а вовсе даже к ничем почти не примечательным зарослям лещины, растущим как бы даже несколько в стороне. Все-таки татары, похоже, тут вовсе не в первый раз безобразничают. Иначе никаким другим образом не объяснить, откуда им стало известно об этой промоине, притаившейся в самой глубине почти непроходимых зарослей кустарника. Зато уж забравшись туда, дальше, по глинистому руслу, промытому талыми весенними водами, удалось спуститься на дно глубочинной балки, словно по дороге. П.С. Не задумываясь о форме призыва, позвал я в спину притаившегося за стволом огромной, кряжистой липы брата. Вот тоже, кстати, явный эффект от все того же следопыта. Ведь, казалось бы, находясь в лесу, проще всего известить о своем появлении хрустом какой-нибудь небольшой веточки. Ага, и уведомить о своем приближении, вместе с Пашкой, еще и тех же разбойников, да кучи. Хруст веток, он по лесу далеко разносится. А вот это мое ПС. Как раз нет, теряется среди естественного шелеста листьев. У них тут, оказывается, почти обустроенный лагерь, начал шепотом информировать меня Пашка, едва я улегся за дерево рядом с ним. Шалаш стоит, все дела. Только, видимо, давно тут никого не было. Трава в шалаше успела испортиться и заплесневеть. Сейчас двое татар как раз новую подстилку для шалаша себе обустраивают. А остальные? Задал я вопрос, параллельно напряженно осматриваясь по сторонам. Один-то из двоих оставшихся врагов обнаружился сразу. Стоит, опершись на ружье, охраняет пленников. А вот второго так сразу я рассмотреть не смог. Один вон стоит, подтвердил мои наблюдения Пашка, а второй, едва они вышли к этому своему шалашу, за каким-то лешим ушел дальше по балке и так до сих пор и не вернулся. Значит, у этой балки где-то с той стороны есть хоть сколько-то удобный выход, и у них там остались их лошади. Сделал я просто-таки напрашивающийся вывод из рассказанного и добавил, а в шалаше они, скорее всего, будут просто ночи дожидаться, чтобы легче было отходить с места преступления. Но таки эта поменявшаяся по численности противников раскладка просто-таки взывала ко мне. Решайся, пока не поздно. Останавливало только то, что среди пленников оказалась та самая барышня, столь понравившаяся Пашке. Случись с ней, что во время нашей атаки, он же мне подобного вовек не простит. И все-таки именно присутствие там этой барышни и спровоцировало нас на атаку. А просто те татары, что до этого момента с улыбками и какими-то гортанными прибаутками таскали в свой шалаш нарезанную ими траву, решили, что травы для подстилки уже достаточно и вознамерились срочно обновить свои отремонтированные хоромы в компании красивой дамы. Понятное дело, вопроса выбора, кого из двух особ женского пола, имеющихся в их распоряжении, выбрать для постельных утех, перед ними не стояло вовсе. Ну, не ту же окабаневшую тетку под 7 слишком пудов веса залучать для такого дела. И снова я был вынужден удерживать брата. Очень рвался он защитить несчастную вопящую красотку. Еще и раненому из-за этих истошных криков лишний раз попало. Тот, с трудом поднявшись на ноги, попытался остановить насильников, за что и поплатился. Третий татарин, до этого только с улыбкой наблюдавший за развернувшимся представлением, мигом показал, кто на этой поляне самый главный, врезав прикладом своего ружья в живот несчастного офицера. «Потерпи еще несколько минут», — шипел я в ухо по-прежнему вырывавшегося Пашки. Благо, что татары, занятые веселым делом, совсем перестали обращать внимание на окружающие. Сейчас они залезут в этот их шалаш, улягутся и станут совсем беззащитными перед моей атакой. Я вон даже себе под это дело второй нож раздобыл. А ты, тем временем, должен будешь подобраться поближе, чтобы наверняка подстрелить того, который с ружьем. Причем, лучше, если ты это сделаешь с первого выстрела. Сам же сказал, у них тут где-то еще и четвертый ошивается. И еще, очень, Паша, тебя прошу, с выстрелом не спеши, подожди, пока караульный на меня отвлечется. Не стоит лишним шумом настораживать тех, в шалаше, раньше времени. В общем, не сказать, чтобы совсем, но при изложении ему моего спонтанного плана Пашка чуток подуспокоился. Я же, призывая в своем уме систему, Бога с его непорочной матерью и прочие сверхъестественные силы помочь мне с включением всей моей невеликой скрытности, отправился в круговую к той стороне оврага, вдоль которой был выстроен шалаш. И таки очень похоже, что все призванные мной сущности решили разом выступить на моей стороне, поскольку даже когда я вырвался на финишную прямую, мчась со всей возможной для меня скоростью по открытой местности к этому самому шалашу, никакого выстрела не последовало. Ни Пашкиного, ни, чего я сильно опасался, того третьего татарина, охранявшегося оставшихся пленников. В шалаш я ввалился на всей скорости, снеся вывешенную на веревочках травяную завесу, и даже на мгновение застыл от представшей передо мной откровенной картины. Очень похоже, что сопротивление прекрасной путешественницы подходило к концу. Один из насильников сидел у распластанной барышни в изголовье, удерживая всем своим весом ее руки, а второй уже, сверкая смуглыми ягодицами, уверенно раздвигал обнаженные до самого пояса женские ножки. Все же, несмотря на два обнаженных ножа, зажатых у меня в ладонях, я далеко не обоирукий боец. Признаться по правде, несмотря на одну уже отнятую мной жизнь, я вообще еще боец так себе. Потому первым я напал на того, что удерживал пленницу за руки. Показалось, что он, в отличие от голожопика, все еще опасен. Удар левым клинком куда-то в область груди наткнулся на кость. Пришлось и второй нож использовать против этого же врага. К счастью, второй укол прошел без затруднений. Но, вроде всего несколько мгновений с первым врагом провозился, а вот ситуация в шалаше изменилась кардинально. Не зря мой батя, а он родом, как я уже отмечал, был из донских казаков, еще когда был жив, называл крымчаков очень серьезными противниками. Жизнь в условиях постоянной опасности приучила их принимать мгновенные решения. А тут еще и немного запоздавший выстрел неподалеку от входа грохнул, очевидно включая у татарина все его скрытые возможности. Скатившись с женского тела на противоположную от нее сторону, этот степной волк немедленно нацелил в меня выставленные пистолетиком два пальца. И что-то подсказывало мне, что этот пистолетик может оказаться как бы даже не поопаснее того же Пашкиного. Вот не повезло мне нарваться на мага. Однако, как оказалось, еще не все участники этой драмы приняли в ней свое участие. Занятые в последний момент друг другом, мы совсем забыли про девицу. А та, изогнувшись на травяной подстилке в сторону татарина, вдруг вцепилась в него обеими руками и никакой магии в мою сторону не последовало. Не знаю, скорее всего, это был просто какой-то обман зрения, но словно само время в нашем шалаше замедлилось. Я ясно видел выкоченные белки глаз смуглого горбоносого мужчины. Он изо всех сил пытался что-то сделать и не мог. Впрочем, долго у меня это мое состояние замедленного времени не продлилось. Внезапно спохватившись, я в прыжке воткнул по самую рукоятку один из ножей татарину в его подъеремную ямку и, не удержав равновесия, упал прямо на тело пленницы. Женский крик вообще очень пронзительная штука, но тот же крик, выданный тебе прямо в ухо, он, кажется, вонзается прямо в мозг, и уже почти угасающим от этого непрекращающегося крика разумом. Неужели я ее задел своим вторым ножом? Пашка мне такого точно не простит, и снова родимая система выручила. А может, это просто крик, наконец, прекратился, и я начал приходить в себя, а послание системы там просто фоном выступило, чудом уцелев в схватке. Вы победили заметно более сильного врага. Ловкость плюс 2. Скрытность плюс 1. Раскрыта новая дополнительная характеристика удача. Удача плюс 1. Помните, удача – очень переменчивая особа. Не стоит на нее полагаться. К счастью, с пленницей все обошлось. Никаким ножом я ее не задел. Когда я малость опомнился и вновь принял сидячее положение, она по-прежнему валялась в своем расхристанном виде передо мной на куче травы. Желая привести ее хоть в какое-то более-менее адекватное состояние, я не нашел ничего лучшего, чем с ней заговорить. «Ты чего так орешь?» — оглушила совсем. «И, кстати, все, больше на тебя уже никто не нападает. Ты просто не представляешь, как это больно, когда ты подключена напрямую к пациенту и пытаешься наслать на него паралич, а его кто-то вот так, как ты, ножом тыкает. Но, кстати, спасибо тебе, я твоя должница». Начала оживать бывшая пленница, правда, подниматься с лежанки она не спешила, а я буквально только в этот самый момент сообразил, что так ведь и не знаю результатов схватки по ту сторону от травяных стенок этого шалаша. Может, там в этот самый момент к нам еще один татарин с ружьем подбирается? «Ты это накинь на себя хоть вон этот халат, что ли?» – додумался предложить я, кивая в сторону татарской верхней одежды, которую они сами сняли еще перед началом своей трудовой деятельности, не желая испачкать ее в травяном соке. «Ой, отвернитесь немедленно», моментально окончательно включилась моя спасенная, тщетно пытаясь хоть как-то прикрыть свои груди, практически полностью вывалившиеся через разорванный ворот ее платья. «Я снаружи присмотрю, чтобы больше никаких неожиданностей», пробурчал я, чуть ли не насильно заставляя самого себя прекратить разглядывать столь притягательные для меня прелести и действительно вылезти из этого уютного укромного мирка во внешний большой мир. К счастью, ничего непоправимого снаружи за время моего пребывания в шалаше не случилось. Высунув наружу голову, я буквально нос к носу столкнулся с Пашкой. Порученного ему часового он, действительно, снял с одного выстрела, после чего, не позабыв в темпе вальса перезарядиться и прихватить с собой трофейное ружье, поспешил ко мне на выручку. «Цела твоя красавица», тихо, вполголоса, чтобы не было слышно в шалаше, уведомил я братца, не зная, куда спрятать от него свой виноватый взгляд. Впрочем, этого моего замешательства Пашка не заметил вовсе. У него своя причина для горя появилась, и ничего она не моя. «У нее, вообще-то, муж есть», отвернул, в свою очередь он свой взор, выдавая мне свое внезапное горестное открытие, словно мы вместе не видели спутника спасенной нами красавицы с самого начала. Спустя несколько минут из шалаша в накинутом татарском халате показалась дама, и сразу стала ясна поговорка, что не одежда красит настоящую красавицу, а она одежду. Ну, в самом деле, даже обноски с чужого плеча, подпоясанные еще одним вышитым татарским кушаком, не смогли скрыть, насколько шта была хороша. Я там, из пояса одного из разбойников, взяла свои сережки с сердоликом. Они не очень дорогие, но мне их мама на мой первый выход на бал подарила. «Вы не против?» – вежливо поинтересовалась она у нас, с Пашкой, на что мы только головой замотали. «Нет, нет, конечно, не против». А потом как-то в раз началась суматоха с трофеями. Точнее, конечно, началась она не вдруг и не в раз. На время, пока мы еще не успели покинуть эту балку, надо ж было и караулом озаботиться. Ну, согласитесь, неловко будет. Вот мы тут распирожились. Такие победители, а вдруг раз и из кустов по нам последний недобитый татарин выстрелит. Кстати, в разыгранном нами наскоро камень-ножницы-бумага заступать на этот пост выпало моему брату. А я вот, как раз, пошел смотреть, что нам осталось от тех татар. Ну, вроде, у них же, даже если четвертый с ружьем ушел, еще минимум одно ружье где-то было. Ружье отыскалось. И, пожалуй, это был с Людоловов наш самый ценный трофей. Да, нет, без всяких пожалуй, реально очень дорогое ружье оказалось. Даже не знаю, сколько такая штука может стоить. Богато изукрашенное сложной гравировкой, а также серебряной и золотой насечкой, оно даже на первый взгляд выглядело, как настоящая драгоценность, так еще и колесный замок с заводимой специальным ключиком пружиной. Насколько я знаю, это очень дорогая и сложная работа, у нас, в стране такое вообще, кажется, нигде не производит. А вот все остальные татарские трофеи оказались, прямо скажем, так себешными. Те же деньги я даже считать особо не стал, просто, сыпал горстью себе в карман. Ну, не берут налетчики на дело все свои капиталы с собой. Так, горстка серебряной мелочи, да парочка золотых с нанесенной на них турецкой вязью, видимо совсем уж на самый крайний случай. А три кошелька с не очень большим количеством обычных российских денег, как и сваленные в кучку дорожные саквояжи с наборами личных вещей, я, после короткого опознания, немедленно передал их владельцам. Ну, мы же не какие-нибудь запорожские разбойники, с их что с бою взято, то свято, в самом-то деле. Точнее, два кошелька отдал прямо в руки хозяев, а третий – в руку все той же красавицы, которая с полной убежденностью уверила меня, что кошелек принадлежит ее спутнику, штабс-капитану Долгих. Сам этот офицер в тот момент находился без сознания, все же неплохо ему прикладом перепало. «Мальчик, а где я могу получить назад свои деньги?» Оторвал меня от изучения моего замечательного трофейного оружия визгливый голос спасенной нами второй пленницы. «Какие деньги? Сколько их было?» Поинтересовался я, сам еще не понимая, в какую западню я с этим своим геройством угодил. «Обычные деньги, настоящие, ассигнации на 2100 рубликов общим счетом в жестяной коробке из-под духов мадам Рожи. Все, что мой дом, в Николаеве, смог заработать за последние 3 месяца. У меня их еще в дилижансе Тататарча забрала. Я требую немедленно их мне вернуть». Я даже глаза прикрыл, пытаясь сообразить, о чем, собственно, речь. Трупы всех врагов, за исключением разве что своей первой жертвы, возле дилижанса, я осматривал вполне досконально. Да и у того, первого татарчонка, точно никакой жестянки при себе не было. Это ж не иголка, я б ее точно углядел. Если только наша красавица, как оказалось, отзывавшаяся на вполне себе обычное земное имя Анна Леонидовна, каким-то образом смогла припрятать, пока я ее оставил одну в шалаше для переодевания. Да нет, не может этого быть, слишком она чистая для такого банального воровства. А, точно, был же еще четвертый разбойник, значит, он и унес. Все же вопрос прозвучал, и на него нужно было давать ответ. Не видел я никаких коробок с деньгами, но, если вы так хотите, можете еще раз осмотреть шалаш, может, они там, где-нибудь спрятали. Разумеется, никаких спрятанных денег мы в шалаше не нашли, и тогда тетка начала голосить уже по полной. «Парень, немедленно верни мне мои деньги, вы просто не знаете, с кем вы связались, иначе я немедленно подам на вас жалобу в полицию. Нет, я пожалуюсь на вас самому губернатору Баритинскому, он тоже является клиентом моего дома. Воры, ваше место в тюрьме». Эти, и еще целую кучу других слов я выслушал от благодарной спасенной, и, что характерно, ни один из остальных спасенных даже и не подумал за меня заступиться. «Что я слышу? Кого это вы, сударыня, тут ворами обзываете?» Совершенно неожиданно для себя я услышал вдруг очень знакомый голос своего приемного отца. «Позор мне, Совсем со всей этой катавасией перестал следить за окрестностями. Системные характеристики Александра Лебедева на конец второй главы. Уровень 4. Очки опыта до следующего уровня 798-800. Основные характеристики. Сила 4. Ловкость 8+2. Выносливость 5. Интеллект 7. Дух 1. Мана 10-10. Дополнительные характеристики. Скрытность 2+1. Удача 1+1. Навыки. Следопыт. Глава 3. С дна балки мы, с бывшими пленниками, отцом и находившимся при нем вестовым выбрались по уже пройденному мной маршруту, через уже описанную мной промойну. Впрочем, в обратный путь собрались отнюдь не все прибывшие бойцы. Часть сопровождавшего отца отряда, состоявшая из четверки офицеров, услыхав про ушедшего в глубину балки грабителя и возможную там лошадиную стоянку, немедленно подхватились и со всей возможной скоростью удалились в том же направлении. Угу, сделать доброе дело, избавив белый свет от грабителя Людолова, да при этом еще и какой-никакой ездовой лошадкой разжиться, это ж, считай, двойная радость. Кстати, та скандальная тетка с прибытием старшего офицера отнюдь не угомонилась, насев уже на него с требованием немедленно примерно наказать воров и передать ей ее деньги. Ну, и еще раз загнула про полицию, особо благоволящего ей губернатора Баритинского и прочий суд, конечно. Позвольте, сударыня, отец попытался было разъяснить этой бушующей скандалистке существующие в нашем государстве законодательные реалии, в полном соответствии с российскими законами, нам, с прочими офицерами моего полка, в этом деле с пропажей ваших денег предстоит разбираться самостоятельно. Малолетние дворяне, члены семей офицеров полка, каковыми и являются ваши спасители, согласно уложению от 1709 года, для признания их вины подлежат не иначе, чем полковому суду офицеров, а гражданские суды над ними своей власти не имеют вовсе. Да вы все тут одна шайка-лейка. Попыталась перенести фокус своей ругани эта неблагодарная уже на отца, но, здесь вам не тут, остановитесь, сударыня, вы и так уже наговорили много лишнего. Голос настоящего полковника, а мой отчим им, несомненно, являлся, аж лязгнул, только что еще искры в результате не посыпались. В данный момент вы пытаетесь, прошу заметить, пытаетесь прямо на глазах свидетелей, оскорблять дворянина и боевого офицера, находящегося при исполнении им боевой задачи. Еще слово и в суд за оскорбление чести отправитесь именно вы ведь, насколько я понимаю, не являетесь особой дворянского сословия, нет, а какое это имеет значение, смутилась эта раскормленная хабалка. В случае доказательства вашей вины, вас, как мещанку, прилюдно высекут на центральной площади и еще дополнительно наложат денежный штраф. И вот конкретно эта угроза подействовала моментально. Жирная тетка немедленно прикусила свой ядовитый язычок, только временами зыркала в нашу сторону недовольно. Надеюсь, вы, сыновья мои, понимаете, что по заявлению этой женщины я уже не далее, как завтрашним утром вынужден буду вынести это высказанное ею прилюдно обвинение на суд офицерского собрания. Уведомил нас, с Пашкой, отец, когда мы, усевшись на заводных лошадей, начали свое продвижение в сторону нашей слободы. Бывшие татарские пленники в сопровождении армейской охраны тоже были отправлены в том же направлении, на все том же многострадальном дилижансе. Кстати, именно записка, заткнутая мной за стекло этого самого дилижанса, и обеспечила нам эту своевременную помощь. Отец с группой сопровождавших его офицеров просто мимо проезжал. Не представляю просто, как бы я выдержал еще все эти вопли и угрозы со стороны спасенной мной толстухи. Даже не сомневайся, отец, мы, с Сашкой, даже в глаза не видели тех денег, о которых она заявляла. Немедленно озвучил Пашка ответ на невысказанный отцом, но подразумевавшийся всем ходом разговора вопрос. Наверное, тот, последний татарин их унес с собой, или эти нехристи их просто куда-нибудь припрятали. Ну и хорошо, заметно расслабился полковник на эти слова сына. Даже легкая улыбка тронула его губы. А еще я бы очень настоятельно вас, ребята, попросил о своих сегодняшних похождениях ничего не рассказывать матери. Ей, в ее положении, лишний раз лучше не волноваться. Это то, что я думаю. Я даже рот приоткрыл от полученного сообщения. Вот это новость. Мы, с твоей матерью, Александр, ждем ребенка. А во, как официальное уведомление прозвучало. И взгляд такой испытующий, ничуть не менее жесткий, чем когда шел разговор о пропавших у жирной крикуньи тысячах. Здорово, у меня будет еще один братик или сестричка. Невольно разулыбался я и тут же уточнил. А почему мне мать сама об этом не сказала? Ну, побоялась сглазить. Знаешь же, какая она мнительная бывает временами. На все у нее свои приметы, как уходить, как возвращаться, какой рукой хлеб брать. Так что ты ни в коем случае не говори ей, что это я тебе об этом сообщил. Что мне еще оставалось делать? Пообещал, конечно. Тем более, что и сам я отнюдь не против появления у матери еще одного ребенка. Мы с Пашкой уже выросли, Наташка тоже вот-вот заневестится. А так у матери будет, о ком ей дальше заботиться. А о гире с гантелями мы чуть не забыли. Всполошился я, когда мы, всей компанией, уже проскакали по направлению к дому сотню-другую сажений. Угу, с этими приключениями, да еще и дополненными столь волнительными новостями из дома, я чуть совсем все на свете не позабыл. Пришлось возвращаться и искать запрятанное. Вроде и запоминали окружающие приметы, а поискать нужный куст пришлось. Во время поисков еще и отцу дополнительно вынужденно рассказали, за каким чертом нас понесло в этот день в Павловск без всякого сопровождения. Зато больше не пришлось тащить на себе эту тяжесть. Лошади, да еще и с переметными сумками, притороченными к седлам, временами это кажется просто-таки одним из самых замечательных человеческих приобретений. «Пашечка, вы вернулись!» Выскочила нам навстречу моя 10-летняя сестренка, Наташка, сверкая своей немного щербатой от выпавшего переднего зуба улыбкой до самых ушей. Вот так, отсутствовали вместе, геройствовали тоже вдвоем, а заметили возвращение лишь Пашечки. И вы не подумайте, что это я ерничаю от настоящей обиды, ну, если только совсем немножко. Привыкший уже, хотя да, поначалу обижался, а потом, как-то раз, когда остались без Пашки, а я начал возмущаться, мне сама Наташка очень деловитым тоном разъяснила эту свою избирательность. Я тебя, Саша, тоже люблю, не меньше, чем Пашку, но ты же мне родной брат, а он тоже брат, но не совсем. Хе-хе, Евино племя, вроде мелкое же еще совсем, а уже вон какие далеко идущие планы строит. Но, надо сказать, после этого разъяснения я сразу же и успокоился. Вообще ничего против не имею, если, помимо нашего сводного родства, мы и еще вот таким способом когда-нибудь между собой породнимся. И, к слову сказать, это на меня полковник Федор Исидорович Лебедев выправил все документы о моем усыновлении и передаче мне своей фамилии, а вот Наташка так и осталась записана в своей старой родовой метрике, как дочь Ивана Матвеевича Мелехова, казацкого происхождения, выслужившего в 1831 году личное дворянство, и Устиньи Петровны Мелеховой, урожденной Татариновой, казацкого происхождения. Понятное дело, что, скорее всего, ничего это не значит, просто таковы особенности российского крючкотворства по данному вопросу. Девчонки же, вырастая, выходят замуж, меняют фамилию. Вот никто и не стал дополнительно просто-напросто заморачиваться. Да и сама Наташка по поводу своего будущего избранника еще десяток раз может передумать, вполне возможно. И таки матери мы, с Пашкой, ничего о наших сегодняшних приключениях рассказывать не стали. Только сообщили, что купили в городе гирю с гантелями, да между делом поинтересовались, я поинтересовался, где нам лучше будет устроить зал для занятий с этими тяжестями. Так вон, весь каретный сарай, вместе с конюшней, в вашем полном распоряжении, последовал от нее вполне разумный ответ. Собственного выезда мы в ближайшие год-два все равно заводить не собираемся, отец, в случае нужды, пользуется лошадями из полковой конюшни. Хозяйничайте там, как найдете это нужным. Так хоть наша конюшня с сараем не будут совсем уж попусту простаивать. Доброе утро. Обычно говорят друг другу люди при встрече, приподнимая головные уборы и не вкладывая, на самом деле, в эту фразу почти никакого смысла. В нашем же, с Пашкой, случае утро действительно оказалось самым, что ни на есть добрым, а для меня, так вообще в особенности. Сразу после очень ранней заутренни, которую по случаю наступившего воскресенья провел в маленькой деревянной полковой часовне наш полковой же, штатный священник, мы немедленно предстали перед собранием офицеров нашего полка, где и изложили в подробностях все свои вчерашние дорожные приключения, и, разумеется, услышали единодушный вердикт господ офицеров: невиновны, и даже наоборот, заслуживаем всемерного морального поощрения. Хотя примерно такой вывод в принципе и предполагался, а все же на сердце. После одной этой фразы у меня стало вдруг значительно легче. Достигнут уровень 5. Полученные за уровень единицы характеристик будут распределены в автоматическом режиме. Система по каким-то своим критериям вдруг сочла, что этого радостного момента вполне достаточно, чтобы докинуть мне недостающее последнее очко опыта. Ну, наконец-то, долгожданное. Осталось взглянуть, какие именно характеристики повысились. Буквально на минутку я залип, изучая увеличившиеся показатели. Как я и ожидал, дух при этом случайном распределении полученных вместе с уровнем единиц характеристик сохранил свое прежнее минимальное значение. Ну, в принципе, оно и понятно, я ж ни разу не маг, ни одного заклинания не знаю. Обычно, у людей, не пользующихся магией, показатель духа вообще не растет, сохраняя свое самое минимальное значение. Амосов вон вообще, говорят, для первого повышения у себя этой характеристики вынужден был покупать специальное дорогостоящее зелье. И хоть очередной прибавки в духе все же хотелось, но и по единичке в силу, ловкости и интеллект, тоже неплохо. «Сашка, а ты не сходишь со мной до лазарета?» Внезапно очень жалобным тоном попросил меня Пашка, когда мы вдвоем возвращались с ним после нашего оправдания со стороны господ офицеров в сторону нашего дома. «Что-то случилось, что-то со здоровьем, немного всполошился я. Ну, все же медицинская помощь, оказываемая единственным недоучившимся фельдшером Никитой, была в нашем полку, прямо скажем, на не слишком большой высоте. Целительских же заклинаний и подавно никто у нас не знал. Со мной все в порядке. Просто я подумал, что пистолет, который я забрал вместе с ружьем у подстреленного мной татарина, может принадлежать как раз тому раненому офицеру. А его, как сказал мне отец, пока временно разместили именно в нашем лазарете. Ага, а вместе с ним в том же лазарете сейчас наверняка присутствует и красавица Анна Леонидовна, сделал я вслух закономерный вывод. Отчего смуглые щеки моего брата окрасились вполне себе заметным румянцем. Да, подкалывать братца, конечно же, очень весело, но братскую поддержку оказать все же пришлось. Вместо пути до дома, к свежеприготовленным пирогам и шаньгам, до которых наша кухарка Аглая была большой мастерицей, мы с Пашкой двинулись совсем в другом направлении, в сторону уже заявленного лазарета, отдельно стоящего немного на отшибе от основного поселка одинокого одноэтажного строения. Вот за возвращенное оружие отдельное спасибо, я с вами чуть попозже обязательно расплачусь за него честь по чести, обрадовался штабс-капитан Долгих, когда после взаимных представлений мой брат вручил ему один из своих трофеев. И, кстати, раненый, в отличие от вчерашнего, уже не лежал этакой снулой рыбой, распластанный на кровати, а вполне бодро восседал с опорой на подушку на предоставленной в его распоряжение деревянной кровати. Ну, и искомая Пашкой Анна Леонидовна, конечно же, обнаружилась рядом с ним. Не нужно ни за что расплачиваться, пистолет же и без того ваш был, пробурчал себе под нос мой брат, смущенно рассматривая носки собственных башмаков. И вообще, мы не ради денег кинулись вам на помощь. Решил поддержать я Пашку в его стремлении оказать наиболее благоприятное впечатление на прелестницу. Не ради денег, немножко замешкался офицер, но, кажется, тут же нашелся, поскольку лицо его вдруг осветилось довольной улыбкой. Тогда, мы тут поспрашивали с моей невестой у солдат насчет наших спасителей. Вы же сыновья командира полка? Да-да, согласился я, не понимая, к чему это он вдруг привел наше семейное происхождение, краем глаза еще дополнительно отмечая, как просветлело лицо брата при известии, что его симпатия хотя бы еще формально не является женой этого офицера. Наверняка, планируете в дальнейшем, как и родитель, податься по военной линии. Да, планируем, уже увереннее согласился я с данным утверждением. Тогда это мое наблюдение для будущих офицеров будет необычайно полезно. Закончил штабс-капитан подводить к сути своего внезапного замысла. Я открою вам, каким образом можно практически с гарантией получить от системы такую очень важную и полезную для любого руководителя и командира характеристику, как харизма. Она позволяет сделать так, чтобы люди более дружелюбно и отзывчиво относились к вам и вашим пожеланиям. Интересует, очень интересует. Это уже Пашка вперед меня успел. Сам я, признаться, тоже немного возбудился на прозвучавшие предложения, но подбирал слова для соблюдения политеса. Ну, и параллельно я пытался вспомнить, слышал ли я вообще когда-нибудь до этого о характеристике с таким непонятным названием. И, Кстати, даже если бы штабс-капитан вообще никак не описал эффект от этой характеристики, все равно мы с братом страстно бы желали ее получить. Насколько мы, с Пашкой, успели уже убедиться, любая дополнительная характеристика от системы позволяет получить какие-то вовсе даже не иллюзорные выгоды в жизни. Жаль только, что раздает она эти дополнительные характеристики очень неохотно и зачастую исключительно с риском для жизни получателя этой характеристики. Так что да, очень хотим узнать. Секрет этот я узнал случайно. В училище, перед выпуском, мне и еще двум курсантам, у кого предполагалась спорная итоговая оценка, командир нашего училища поручил составить и прочитать перед приемной комиссией доклад на тему пройденного нами за время учебы материала. ХМ, неужели за без малого 10 лет, прошедших после появления системы, люди так и не сумели заметить даже столь вопиющие закономерности? Но факт остается фактом, харизма так и остается в числе очень редких и слабо изученных характеристик, и уж о подобном способе ее получения мы, с Пашкой, точно не слышали. Спасибо вам огромное. Поблагодарили мы, с братом, штабс-капитана в конце закончившегося небольшого, но очень познавательного рассказа. А я еще добавил, вот такая благодарность за оказанную помощь мне точно нравится. Если вы, Александр, имеете в виду безобразную ситуацию с той бендершей из Николаева, когда мы не вступились за вас, то простите великодушно, очень точно поняла суть моих сетований, красавица. Я просто не могла вмешаться. В тот момент Слава был очень плох, и все свое внимание и остатки маны я тратила на подкрепление его здоровья. А четвертый наш спутник, он вообще, как я поняла, находится у нее в подчиненном положении и тоже не мог вмешаться. Вы сказали бендерши, посетило меня вдруг озарение. А я все гадал вчера, что за дом, о котором она говорила, может дать за 3 месяца доход в 2000 рублей. Пусть и ассигнациями. Ха-ха-ха, рассмеялась Анна Леонидовна, глядя на мое обескураженное лицо, а вы вдруг решили, что она целый дворец в наем сдает. Нет, она самая обычная содержательница публичного дома. Как оказалось, жителям Херсона публичный дом иметь в городе гораздо важнее, чем полноценную целительскую обитель. Аня, не переживай ты так, все уже позади, взвился вдруг раненый штабс-капитан, обняв за плечи внезапно до слез загрустившую невесту. Для кого позади, а кого и вовсе искать не стали. Илья Федорович, Ниночка, где они сейчас? И я тоже бы в ту ночь пропала, если бы ты, Слава, тогда не вмешался. Истерика, я припомнил это слово. У этой красивой девушки началась самая настоящая истерика. Все же, Аня, не стоит посвящать этих молодых людей в наши проблемы. Попытался успокоить свою невесту офицер, но ту уже окончательно понесло. Да, не стоит. Только знаешь, Слава, я уже до смерти устала прятаться. Кто бы знал, что обладание даже крохотным знанием заклинания исцеления может быть столь опасным. Вот вы, молодые люди, знаете, что в первую очередь темные культисты охотятся именно за нами. А херсонский генерал-губернатор, князь Баритинский, когда я явилась к нему с просьбой о защите и расследовании, просто указал мне на дверь, и мы, со Славой, просто вынуждены были бежать из родного города на первом же попавшемся в порту корабле. Зерновоз. Мы спрятались в трюме зерновоза. Вы, ребята, когда-нибудь видели, какие на том корабле крысы? Пусть не сразу, но этот приступ истерики все же удалось успокоить. Знаете, крайне неловко ощущать себя в качестве абсолютно лишнего лица, которому, на самом деле, не предназначаются звучащие откровения и не иметь возможности, без нарушения правил вежливости от этих откровений улизнуть. Но, наконец, поток слов, исторгаемых молодой целительницей, начал иссякать. Переглянувшись с Пашкой, я нерешительно протянул. «Ну, мы это пойдем, пожалуй». Практически дошли уже до распахнутой двери в это помещение, когда в спину нам донеслось. «А хотите, молодые люди?» Я в благодарность за наше со Славой спасение обучу вас заклинанию малого исцеления.